Глава 7. 1511 год. В октябре Гарри присоединился к Священной Лиге. Теперь он мог сказать, что вступает в священную войну против Франции. Гордясь собой, как добрым сыном церкви, и желая порадовать его святейшество, король приказал своим придворным умерить расточительность и одеваться более строго, хотя особого успеха это не принесло. Он даже запретил дворянам носить шелка, однако его приказание по большей части игнорировалось. «Вместо того, чтобы тратить деньги на внешний блеск, милорды», сказал король своим советникам и придворным, «лучше потратьте их на оружие и коней для нашего крестового похода против короля Франции». Сам Гарри следовал собственным поучениям, сменил дорогие наряды на более скромные. В декабре он открывал сессию парламента в длинном сером платье, скроенном на манер венгерского. Однако вскоре аскетизм наскучил Гарри. Рождество он отмечал в Гринвиче вполне по-королевски. Устраивал пышные пиры, принимал толпу гостей и потратил на новогодние подарки и устройства всевозможных зрелищ столько денег, что хватило бы на уплату выкупа за короля. Он был в своей стихии. Когда он видел Кейт довольной, хлопающей в ладоши от радости, у него становилось легче на сердце. Если бы ему удалось снова сделать ей ребенка, жизнь была бы абсолютно прекрасной. В 12-ю ночь распорядитель празднеств Уильям Корниш организовал развлечение под названием «Маскарад», доселе невиданное в Англии, но популярное в Италии. Гарри и еще 12 джентльменов нарядились под итальянцев в костюмы, маски и отделанные золотом головные уборы. В таком виде они появились в зале для приемов после вечернего банкета и пригласили дам танцевать. Такого никогда еще не случалось во время представления живых картин. Некоторые женщины смотрели на своих кавалеров косо, не желая выступать перед всем двором, но большинство легко согласилось. Гарри практиковался не один день и уверенно вел свою партнершу в танце, который требовал от исполнителей ловкости и живости. Девушка была очень милая, миниатюрная, светловолосая, с приятной речью, и он почти пожалел о своем решении никогда больше не изменять Кейт. Но потом увидел, как супруга смотрит на него с помоста любящими глазами, и понял, кому на самом деле стремится его сердце. Хорошо все-таки быть королем, когда тебе 20 лет, внимание всего мира приковано к тебе, и все молодые женщины соревнуются друг с другом, лишь бы обратить на себя твое внимание. Гарри упивался всем этим, и под бурные аплодисменты, раздававшиеся после окончания танца, он и его компаньоны сняли маски. «Это не последний маскарад», — решил про себя король. 1512 год. В марте папа Юлий лишил Людовика титула самого христианского короля и даровал королевство Франция Гарри, которому оставалось всего лишь завоевать его. «Больше никаких отсрочек», — сказал он своим советникам. «Я отправляюсь на войну». Видя тревогу на их лицах, король стукнул кулаком по столу. «Я не потерплю возражений. Этим летом мы вторгнемся во Францию». «Ваша милость, я займусь приготовлениями», — мягко произнес Уолси, а остальные сердито покосились на него. «Но, учитывая всеобщее беспокойство по поводу вашей безопасности в связи с наследованием престола, позвольте мне предложить, чтобы поход от вашего имени возглавил какой-нибудь военачальник из дворян. Если он одержит победу, триумфатором все равно будете вы». Гарри, разумеется, хотел не этого, но понял, что совет ему дан мудрый. Кейт присоединила свои мольбы к словам Уолси. «Я полностью за», — сказала она в тот день. «Мой отец тоже объявил войну королю Людовику и побуждает вас снискать себе славу возвращением принадлежащего вам по праву. Однако, мой Генрих, меня очень волнует ваша безопасность». В конце концов, Гарри сдался. «Но вторжение состоится, а это главное». Гарри закрыл крышку своего красивого письменного стола из орехового дерева и золоченой кожи с нарисованными гербами его и Кейт, трубящими херувимами, фигурами Венеры и Марса, а также с античными мотивами. Наконец он закончил составлять письма. Заиграло в лучах солнца яркое весеннее утро. Был конец апреля. Ему хотелось поскорее оказаться на улице. Но неожиданно в дверном проеме появился необыкновенно взволнованный Уолси. «Ваша милость, Вестминстерский дворец горит!» «Что?» Гарри ужаснулся. «Пожар сильный?» «Все стараются как могут потушить пламя. Но, боюсь, огонь вышел из-под контроля. Вестник сказал, пожар вспыхнул на кухне». «Пусть приведут к причалу мою барку», — велел Гарри. «Я сам посмотрю». Он пока и подумать не мог об утрате построенного во времена Эдуарда Исповедника старинного дворца, где издавна заседало правительство. Но когда барка прошла мимо причаленных у собачьего острова судов и обогнула изгиб реки, Гарри увидел впереди столб рвущегося в небо черного дыма. К моменту, когда он достиг лондонского сити, пламя уже взвивалось высоко. Сердце у Гарри упало, и стало ясно, что стоит готовиться к худшему. Из-за сильного жара лодочник не мог подойти слишком близко к объятому огнем дворцу, поэтому Гарри пришлось с Темзы наблюдать за тем, как пламя медленно, но неуклонно пожирает дворец. Сильно расстроенный этим зрелищем, король приказал возвращаться в Гринвич, смотреть на пожар и беспомощно ждать, когда здание будет полностью уничтожено, он не мог. Вечером Гарри и Кейт без всякого аппетита уныло клевали свой ужин, когда в столовую вошел Уолси. «Огонь потушен, сир, но, боюсь, несмотря на усердие тех, кто боролся с ним, многое пропало. Однако удалось спасти Вестминстер-холл, расписную палату, крипту часовни святого Стефана и башню драгоценностей». Гарри казалось, что он скорбит по утрате старого друга. «Значит, королевские покои уничтожены?» «Да, сир. Я сам осмотрел пепелище. Их уже не воссоздать, как и служебный комплекс. Вы будете перестраивать их, ваша милость». Гарри попытался осмыслить ситуацию спокойно. «Сядьте, Томас. Выпейте вина. Судя по всему, вам сейчас это необходимо». Кейт улыбнулась Уолси и налила ему вина в кубок, за что он очень ее благодарил. «Мне нужно это обдумать», — сказал Гарри. «На воссоздание дворца уйдут годы, а Вестминстер-холл может остаться местом, где будут заседать суды и проводиться разные государственные церемонии. Но мне понадобится официальная резиденция в Лондоне». «Там есть замок Байнардс», — подсказал Уолси. «Он в собственности королевы». «И он прекрасен», — вступила в разговор Кейт. «Я останавливалась в нем с принцем Артуром». Гарри нахмурился. Ему не нравились упоминания о той брачной ночи. «Это была лондонская резиденция дома Йорков», — сказал он. «Но сейчас там в основном хранят вещи из гардероба ее милости. Этот замок тесен для двора, и его никак не увеличить в размерах». «Лондонский Тауэр всегда на своем месте, сир. Ваш покойный отец устроил там великолепные апартаменты для себя и служителей своего двора. Все эти здания слишком маленькие, и они устарели. Я пересплю с этим делом». Утром Гарри осознал, что ему придется идти на компромисс. Если он не может комфортно жить в Лондоне, значит, ему стоит поселиться где-нибудь поблизости, в Гринвиче, Ричмонде или Элтоме, но устроиться там по-королевски. Все три дворца находились недалеко от столицы. Недолгая прогулка по реке, и вы на месте. А Вестминстерский дворец, точнее то, что от него осталось, пусть занимает правительство. Приняв решение, Гарри в тот же день сообщил о нем на заседании совета, после чего уехал с Кейт охотиться в парке Гринвича. «Мой камергер хочет уйти в отставку», — сказала она ему. «Граф Ормонд? Ему уже лет 70. Больше, и он хорошо служил мне. Как вы думаете, мой Генрих, можно ли поставить на его место лорда Маунтджоя? Вы знаете, он женат на одной из моих придворных дам, и я уверена, сослужит мне добрую службу». Кейт выглядела прелестно на своей кобыле, тонкие завитки золотистых волос велись вокруг ее лица. И в тот момент Гарри готов был отдать ей весь мир. «А Маунтджой? Хороший выбор». «Ничего не имею против», — искренне ответил он. «Маунтджой славится по всему христианскому миру своей ученостью. Он очень просвещенный человек. Вы знаете, что одним из его учителей был Эразм?» «Вы говорили мне, он дружит с Томасом Мором и другими гуманистами. Они переписываются на древней латыни. К тому же он давно и верно служит короне». «Кейт, вам ни к чему убеждать меня», — Гарри рассмеялся. «Я с удовольствием одобрю назначение такого человека на этот высокий пост. Если правителя окружают ученые-мужи, это усиливает его великолепие. Их присутствие рядом показывает, как сильно я люблю знания и добавляет блеска к моей славе». «Ей не нужно дополнительного блеска», — сказала преданная Кейт. Гарри склонился к ней с седла и поцеловал. «Мне хотелось бы, чтобы все одобряли новое учение. Некоторые из моих епископов считают Писание, труды святого Фомы Аквинского и отцов церкви единственными авторитетами и противятся любой попытке трактовать их иначе. Мне нравится Фома Аквинский, но я также восхищаюсь Эразмом, Мором и их единомышленниками, которые хотят, чтобы люди шире смотрели на мир и имели менее пессимистичные взгляды на природу человека. Никто не сравнится с ними даже в Италии, этой колыбели гуманистической науки. Они станут основателями нового содружества». «Они хотят покончить с войнами», — искоса поглядев на мужа, сказала Кейт. «И добиваются, чтобы богатые учитывали нужды бедных». «А вот с этим я не вполне согласен, дорогая. Война необходима для того, чтобы отстоять правое дело, если дипломатия бессильна. Но к бедным всегда нужно проявлять сочувствие, и я не перестану щедро раздавать им милостыню». Они оказались на поляне и, натянув поводья, остановили лошадей. Тут для них уже стоял накрытый скатертью, сервированный золотой и серебряной посудой стол. Слуги расставляли на нем блюда с холодным мясом, хлебом, сыром и фруктами. «Банкет только для нас», — Гарри улыбнулся. Они сели за стол, а слуги удалились на приличное расстояние. «Вы знаете, даже у Эразма есть критики. А ведь он один из величайших умов нашего времени, блестящий писатель и страстный поборник истины. Тем не менее, некоторые обвиняют его в самонадеянности за то, что он де осмелился переписать Евангелие». «Моя матушка не одобрила бы этого». Кейт сделала глоток вина. «Но я восхищаюсь им. Мы регулярно обмениваемся письмами. Мне понравилась его похвала глупости». «Мне тоже. А каким исключительным удовольствием будет чтение Писания в точнейшем переводе? Что мне нравится в Эразме, так это его высокое мнение об Англии и обо мне. Мор говорит, что он назвал меня универсальным гением». «Что ж, вы это заслужили», — Кейт улыбнулась ему. «Я хотела бы как-нибудь пригласить его на обед, но мы так далеко от Кембриджа. Хотя «Мы могли бы позвать Томаса Мора. Боюсь, ему одиноко после смерти супруги». «Отличная идея». Гарри всегда с удовольствием проводил время в обществе этого умнейшего законоведа. «Вы знаете, что он не собирался жениться. Сперва его намерением было принять сан, но потом он решил, что не сможет отказаться от радостей плоти, оставить свою многообещающую карьеру в области права и свои ученые занятия. У него уже сложилась репутация блестящего знатока классической науки. Поэтому Мор женился, стал членом парламента и наплодил множество детей». Гарри вдруг впал в задумчивость. «Почему Господь не так благосклонен к нему? Его супруге было всего 23 года», — печально произнесла Кейт. «Да, нужно позвать его на обед». Одетый в простое черное платье, Томас Мор сел за стол со словами, что ошеломлен выпавшей ему честью. «Чепуха, Томас!» — отозвался Генрих и хлопнул Мора по плечу. «Вы доставили нам большое удовольствие. Не часто нам выпадает насладиться обществом такого знаменитого ученого. Но при дворе вашей милости много хороших образованных людей. И ни у одного из них нет такой репутации, как у вас». «Говорят, вы недавно снова женились», — сказала Кейт. «Да, ваша милость», — Мор улыбнулся. «Мои дети еще совсем маленькие. Им нужна мать. Элис — вдова. Она старше меня, очень прямодушна и, конечно, не слишком образованна, но прекрасная домохозяйка, и я полагаю, что со временем полюблю ее». Гарри подложил гостю несколько отборных кусков мяса. «Я слышал, ваш дом на Баклерсберси не только место встречи ученых, но и обитель счастья». «Мне нравится думать, сир. Это от того, что я построил его на христианских принципах, в подражание Академии Платона. Все мои дети, даже дочери, получают классическое образование. Они изучают латынь, греческий, логику, философию, теологию, математику и астрономию. При этом их жизнь состоит не из одной только учебы. Я нахожу время, чтобы повеселиться с ними. Мы держим в качестве домашних питомцев несколько диких животных. У нас есть вольер с птицами». Когда Мор говорил о своих детях, его лицо лучилось улыбкой. Гарри понимал, почему люди называют Мора смеющимся философом. Но при этом он знал Мора как человека твердой веры, который никогда не поступится своими принципами. И в нем все равно проглядывал некий аскетизм. Это был крайне благочестивый человек. Говорили, что он носит на теле власеницу. А с виду не скажешь. Мор вовсе не казался суровым, замкнутым или испытывающим неловкость в обществе людей. Напротив, он источал очарование и любезность, отличался вполне земным чувством юмора. «Я прочел ваш перевод жизнеописания Пико делла Мирандолы», — сказал Гарри за десертом, который состоял из желе, сделанного на основе гиппокраса. «Очень живой портрет». «Благодарю вас». Мор склонил голову, принимая похвалу своего государя. «Нужно, чтобы итальянских гуманистов лучше знали в Англии». «Я тоже считаю именно так», — согласился Гарри. Он находил общение с Мором весьма полезным для себя и думал, что ему приятнее проводить время с ним, чем с избалованными роскошью молодыми людьми, увешанными золотыми цепями аристократами и даже с женщинами, хотя Кейт была редким исключением. «Культура и искусство Италии несравненны», — продолжил Мор. «Я аплодирую вашей милости за то, что вы привлекли Пьетро Ториджана к созданию скульптур для украшения гробницы вашего отца». «Именно отец познакомил меня с итальянским искусством. Ему подарили картину Рафаэля «Святой Георгий и дракон». И когда я был маленьким, он заказал у скульптора Гвидо Мацони мой бюст». «Сходство поразительное», — Он изобразил меня смеющимся. А Ториджана... Гарри ненадолго замолчал. «Этот человек гений, но у него такой буйный нрав. В Италии он поссорился с Микеланджело и сломал ему нос. Я хотел, чтобы с гробницей ему помогал Бенвенутто Челлини. Но тот не пожелал связываться с человеком, у которого такой взрывной характер. Да и жить среди англичан тоже отказался. Он называет нас скотами». Мор улыбнулся. «Может, вашей милости хватит одного буйного итальянца?» «Кейт, нам нужно растить наших детей на гуманистических принципах», сказал Гарри после ухода Мора. Они сидели в королевской библиотеке и листали прекрасно иллюминованные манускрипты, которые Гарри приобрел или получил по наследству. Печаль на мгновение омрачила лицо Кейт, но потом королева заулыбалась. «Я согласна с вами, мой Генрих, и нам нужно попросить совета у мастера Мора. Не сомневаюсь, он охотно даст его». «Отличная идея, дорогая. Будем надеяться, нам недолго ждать начала этих бесед». Возглавлять французскую компанию было поручено маркизу Дорсету, бывалому вояке и способному стратегу. Гарри верил, что тот быстро разобьет врага. Король Фердинанд настаивал, что лучший способ овладеть Францией — это зайти с юга. А потом в июне Гарри отправил свою армию занимать Аквитанию, которая когда-то находилась в руках англичан. Некоторые советники были не согласны с этим, считая атаку с севера более эффективной. «Ваша милость!» «Не упускайте из виду, что король Фердинанд преследует собственные интересы. Ваша армия в Аквитании обеспечит защиту северных границ Испании от вторжения французов». «Но Фердинанд обещал отправить войска для помощи мне в завоевании Аквитании», — возразил Гарри. «Едва ли он сможет провести их через Францию?» «Нет, атака с юга имеет смысл». Кейт говорила то же самое. Ее отец обязался помочь Гарри реализовать мечту, и она молила супруга не слушать советников. Он же был настолько поглощен мечтами о неминуемой коронации в Реймсе, что бездумно послушался ее. Однако неделя проходила за неделей, а обещанные войска из Испании не прибывали, и в августе англичане по-прежнему стояли лагерем в Аквитании. Солдат косила дизентерия, и припасы неуклонно подходили к концу. Пришел рапорт от Дорсета. Фердинанд вынудил его помогать с завоеванием Навары на севере Испании. «Это не входило в ваше соглашение», — рокотал в совете Сурей. Гарри был вынужден с ним согласиться. Он кипел от негодования, злился на Фердинанда, который выставил его дураком, и на Кейт, которая от имени отца надавала ему столько пустых обещаний. Когда английские войска подняли мятеж против Дорсета, Гарри с позором отозвал его домой, после чего много дней ходил мрачнее тучи, топал ногами и рычал на Кейт, нечувствительный к ее слезам. Дорсет явился ко двору, отощавший и напуганный, и Гарри орал на него не меньше четверти часа. Уолси пришлось выступить в роли примирителя. «Сир, не все еще потеряно», — сказал он, поспешив вслед за Гарри, после того, как тот в ярости вылетел из зала совета. «Император Максимилиан вступает в Священную Лигу. Он горячий, настроен против Франции. Король Фердинанд просчитался в своей попытке захватить Навару прежде Франции. Но делать из него врага неразумно. В следующем году ситуация развернется иначе. Мы соберем больше войска, и вы поведете его в поход сами». 1513 год. Уолси не ошибся. В начале следующего года Гарри и его союзники по Священной Лиге снова собрались идти войной на Францию, и Олмонер трудился неутомимо, исполняя множество задач весьма эффективно и не унывая. Гарри изумлялся, какой огромный объем работы успевает произвести Уолси. Люди менее способные не справились бы с такой непомерной нагрузкой. Но его друг, а Томас теперь им стал, казалось, чувствует себя только лучше. Гарри все больше и больше полагался на Уолси, хотя понимал, что растущая власть этого человека тревожит других. Аристократы по-прежнему считали его выскочкой, а джентльмены личных покоев, особенно Комптон, были недовольны влиянием Олмонера на короля. «Есть люди, которые обрадовались бы падению Уолси», сказал однажды Брэндон, когда они практиковались у мишеней в стрельбе из лука. «Знаю», — буркнул Гарри. «Бекингем упрекает его за безжалостность и желание обогащаться. Комптон просто завидует». Гарри украдкой покосился на Брэндона, но не заметил в нем никаких признаков ревности и, отвергая нападки на своего верного друга, сказал: «Из всех моих советников Олси самый ревностный, всегда готов услужить мне и исполнить мою волю. Он снимает с моих плеч очень тяжелые и затруднительные дела. Ему, как и мне, близко искусство. Он увлечен строительством и многими другими вещами. Он хороший друг, Брэндон, и не несет угрозы другим моим дружеским привязанностям. Любовь не имеет границ. Не все смотрят на это так. Полагаю, епископ Фокс считает, что его обошел человек, которого он сам продвигал». «Я так не думаю», — ответил Гарри и натянул лук. «Фокс сейчас не в лучшем здравии. Он надеется мирно уйти на покой и посвятить остаток дней заботе о духовных нуждах паствы в своем диоцезе, чем долго пренебрегал». «Ха!» — гоготнул Брэндон. «Епископ ищет святости? Куда мир катится? Но вы, по крайней мере, избавитесь от одного из седобородых, которые противятся войне». Не один только Фокс и его престарелые товарищи из Совета перечили королю. В Страстную Пятницу Джона Коллета, настоятеля собора Святого Павла, пригласили проповедовать перед ним в Гринвиче. Коллет, который был членом кружка Томаса Мора, человеком-ученым и некоторое время назад основал при соборе школу, вызывал у Гарри восхищение, а потому, сидя на королевской скамье в церкви, он с нетерпением ждал его пасторского наставления. «Во имя Христа, аминь!» — начал проповедник, затем обвел взглядом собравшихся, а среди них было много молодых джентльменов, жаждавших проявить себя на войне, до которой оставалось всего несколько недель. «Братья мои, все добрые христиане должны следовать примеру Господа нашего Иисуса Христа, князя мира. Ведь те, кто из ненависти или честолюбия борются друг с другом, убивая один другого, воюют под знаменем не Христа, но дьявола». Гарри заерзал на сиденье, не веря своим ушам. Разумеется, гуманисты не одобряли войну, но это уж слишком. «Не просто умереть смертью христианина», — продолжил Коллет. «Мало кто вступает в бой, не будучи запятнанным ненавистью или любовью к стяжательству. Разве не видите вы, насколько несовместимо то, что человек должен испытывать братскую любовь, без которой никто не узрит Господа, и при этом пронзать мечом сердце своего брата? Призываю вас, следуйте примеру Христа, а не Юлия Цезаря или Александра Великого. Недобрый мир лучше доброй ссоры». Гарри огляделся и увидел вокруг лица, полные смущения и недоумения. Честное слово, настоятель превзошел самого себя. Что, если люди, которых ему вскоре предстоит вести в бой, утратят храбрость после этой диатрибы? Коллет сошел с кафедры, и по церкви прокатился ропот голосов. «Он предал священную лигу, союз, заключенный самим папой», — прорычал Комптон. Даже некоторые епископы покачали головой. Старик Сурей поднялся на ноги. «Ваша милость, должны призвать настоятеля Коллета к ответу». «Я так и сделаю». прошипел Гарри. На следующий день он вызвал горе-проповедника в Гринвич и принял его в саду соседнего с дворцом монастыря францисканцев. Король был удивлен. Колетт выглядел, как обычно, дружелюбным и бодрым. Это слегка обезоружило его. «Давайте поговорим без церемоний, господин настоятель», — сказал Гарри. «Я послал с вами не для того, чтобы отрывать вас от ваших святых трудов, которые полностью одобряю. Мне нужно облегчить свою совесть от некоторых сомнений и, воспользовавшись вашим советом, лучше исполнять свой долг». Это был правильный подход. Гарри теперь и сам понимал, почему Уолси подсказал ему поступить именно так. «Я знаю, что обидел вашу милость», — начал Колетт, когда они прохаживались по петляющим дорожкам сада. «Должен признать, я был удивлен, когда услышал вашу проповедь, направленную против войны», — сказал Гарри. «Мы с вами заодно во всех отношениях, но мне хотелось бы, чтобы вы высказывались так в другое время». «Для христиан никакая война не является справедливой», — возразил Колетт. «Это всеобщая истина на все времена». «Да, но я стою за правое дело. Мне нужно думать о моих военачальниках и солдатах, которых не следует отговаривать от выполнения долга. Вы понимаете мою позицию?» «Король Людовик и его предшественники захватили то, что по праву принадлежит мне. И война, которую я вынужден начать, чисто оборонительная. Она имеет характер крестового похода, одобренного самим его святейшеством». Колетт повесил голову. «Я прекрасно понимаю это и постараюсь исправить тот вред, который причинил своей речью начатому вашей милостью делу. Позвольте мне прочесть еще одну проповедь при дворе. Очень вас прошу. Я буду говорить о праве христиан вести войну с таким красноречием, что это воодушевит даже робких и слабохарактерных». «Браво!» — воскликнул Гарри и хлопнул священника по спине. «Да будет так. А теперь пойдемте и выпьем за ваше здоровье». Он подал знак своим джентльменам, державшимся на почтительном расстоянии от них. «Принесите вина». Когда повеление было исполнено, король поднял свой кубок и провозгласил: «Пусть каждый человек выберет себе врачевателя. Этот мой». Сжав кулаки от злости, Гарри грозно глядел прищуренными глазами на своих советников. «Саффолк? Выходит, Людовик задумал покуситься на мой трон, чтобы избавить себя от необходимости вступать в битву со мной. Какая трусость!» Сурей развел руками. «Сир, я думаю, он сразится с вами, если придется. Но, признавая герцога Саффолка законным королем Англии, он хочет отвлечь вас, но явно намерен оказать ему поддержку», — прорычал Бекингем. «Что ж, пусть поддерживает короля без головы», — рявкнул Гарри. «Семья Саффолка всегда была шипом в короне, и я больше этого не потерплю. Герцог отправится из Тауэра на эшафот. Мой отец много лет назад лишил его прав и состояния, но сохранил ему жизнь. Я не собираюсь быть таким милосердным. Акт о лишении прав и состояния никто не отменял. Саффолк должен умереть. Я покарал бы и его брата-изменника, но он во Франции, и мне до него не добраться. Позаботьтесь об этом». Саффолк сложил голову на плахе, а Гарри увеличил свои богатства, так как герцог владел множеством поместий и прекрасным особняком в Йоэлме в Оксфордшире, который король решил превратить в роскошный дворец. Но это подождет. Сперва Франция. В жаркий июньский день Гарри покинул Гринвич и отправился в Дувр. Кейт была с ним. Он назначил ее регентом Англии на время своего отсутствия, желая продемонстрировать доверие к ней. Кейт захотела поехать с ним и помахала ему рукой на прощание, а королю не терпелось продемонстрировать супруге, с каким великолепием и пышностью он отправится в поход. И вот они скакали во главе большой кавалькады, в которой были десятки пэров, а также Олси на своем скромном муле. Перед ними ехали герольды и трубачи, оповещая о прибытии короля, стекавшихся отовсюду людей, которые желали поглазеть, как их государь со своей многочисленной свитой двигается по дорогам Кента под сенью зеленых деревьев. Гарри поворачивался в разные стороны и махал рукой людям, с гордостью глядя на 600 лучников из йоминов гвардии в бело-зеленых костюмах, которые маршировали позади него. Он взял с собой 300 слуг, свою огромную парадную кровать, несколько комплектов доспехов, яркие шатры и павильоны, а также хор королевской часовни. Французы будут не только побеждены, их поразит его великолепие. Скорее бы уже сесть на корабль. Была и еще одна тайная причина для его оживленного настроения. Кейт снова ждала ребенка, и голова Гарри полнилась не только мечтами о коронации в Реймсе, но и радостными надеждами на обретение сына, который унаследует его трон в Англии и во Франции. Впереди показалась мощная крепость Дувра, стоящая на высокой скале над Английским каналом. В древнем донжоне Гарри официально наделил Кейт правами регента и поручил 70-летним архиепископу Орхему и Сурию, которые уже не годились для военных походов, быть ее советниками. В последний день июня он сердечно попрощался с супругой на пристани в Дувре, осушил поцелуями слезы с ее глаз и пообещал, что вернется живым и здоровым. После этого Гарри взошел на флагманский корабль, оставив обходительного Сурия утешать Кейт и сопровождать ее обратно в Гринвич. Французы, выстроившиеся вдоль дорог, в благоговейном трепете разевали рот при виде гордо едущего во главе великолепной армии Гарри. Вероятно, никогда еще не доводилось им видеть столь блистательного правителя с войском. И это очень кстати, что законный государь производил на них такое сильное впечатление. Король полагал, что и императора Максимилиана, когда они повстречались, взволновало зрелище союзника в сопровождении столь грозной боевой силы. Облаченный в золотые доспехи, Гарри легким галопом проскакал по полю, на котором выстроились две армии, и тепло приветствовал императора крепким рукопожатием, приметив его золоченые с чернью доспехи, крупный нос с горбинкой и сардоническую усмешку. «Добро пожаловать, ваше высочество», — произнес Максимилиан. «Как приятно видеть ваше императорское величество», — отозвался Гарри. «Надеюсь, по милости Божьей, мы совершим здесь во Франции великие дела». «Я тоже на это надеюсь. Пойдемте в мой шатер и обсудим нашу стратегию». Император в отеческой манере положил на плечо Гарри руку в латной рукавице. «Жаль, что короля Фердинанда нет здесь, но я знаю, он разделяет наши общие цели». «Общие?» У Гарри создалось впечатление, что Максимилиан поддержал его, так как французы посягали на границы империи. Гарри должен был помочь ему нейтрализовать угрозу, после чего Максимилиан и Фердинанд посодействуют ему в завоевании Франции. Но, может быть, император просто выражал солидарность с ним. В конце концов, ему будет выгодно иметь на французском троне своего союзника. После первой встречи события развивались до обидного медленно. Но, наконец, Гарри и Максимилиан осадили город Теруан, откуда исходила угроза соседней Бургундии, одной из главных земель императора. Гарри встал лагерем к востоку от городских стен и окружил себя тяжелой артиллерией. Его штаб разместился в деревянном домике, по бокам от которого установили разноцветные шатры с раскрашенными деревянными фигурами геральдических животных короля наверху. Невзирая на плохую погоду, Гарри устроил пир для Максимилиана в галерее, увешанной златотканой парчой. Так как им приходилось сидеть и ждать падения Теруана, можно было пока немного развлечься. Однако французам удавалось доставлять продукты и другие припасы осажденным, что вызывало немалую досаду. Гарри поклялся больше этого не допускать и перенес свою штаб-квартиру в башню Генегат, откуда мог лучше следить за всем происходящим. Находясь там, он получил донесение разведки о приближении неприятельской армии. Французы даже использовали тактику отвлекающих маневров, чтобы выманить английские войска. Что ж, они поплатятся за свою наглость. Теперь можно было вполне обоснованно утверждать, это оборонительная война. По пути обратно в Теруан Гарри отдал распоряжение своим командирам выстроить 1000 солдат в боевом порядке и достойно встретить врага. Он повел бы войско в бой сам, но советники, кудахтавшие вокруг него словно куры, беспокоились, что это слишком опасно. Пусть лучше он руководит операцией с боковой линии. Гарри хотел было возразить, но Максимилиан сказал, что это мудрый совет, а обижать союзника, который принимал его интересы близко к сердцу, не хотелось. Раздосадованный и жаждавший оказаться в гуще событий, Гарри наблюдал, как славные английские лучники, которые много столетий были грозой для всего христианского мира, пускают тучи стрел. Французы, видя, что враги намного превосходят их числом, стали отступать. Гарри едва верил своим глазам. Как легко далась победа! Неужели вся Франция падет перед ним так же просто? Восторг распирал его грудь. Это происходило. На самом деле происходило. Мечты вот-вот станут явью. Трепеща в душе, Гарри следил, как командиры отдают приказы английскому войску идти на отступающих французов. А воины Максимилиана поджимают противника с другого фланга. Впавшие в панику трусливые вражеские солдаты, побросав на земь оружие, знамена и конские доспехи, пришпорили лошадей и помчались прочь, будто за ними гнались адские псы, а наступавшие преследовали их в облаке пыли. «Нужно послать войска в погоню и обойти французов с фланга», — сказал Максимилиан. «Я поведу их», — воскликнул Гарри, которому не терпелось вступить в бой и покрыть себя славой. «Нет, их поведу я», — осадил его император, «и пошлю туда своих людей». Он развернул коня и прокричал приказ идти вперед, а Гарри остался на месте, онемевший от обиды. Дрожа от злости, он наблюдал, как армия императора галопом скачет за неприятелем. Французская кавалерия развернулась, словно собиралась принять бой, но потом вновь поспешила вслед за своими. Когда французы скрылись из виду, Гарри вернулся в Генегат, понимая, что союзники одержали славную победу. Это была и его победа, хотя он не принимал участия в битве, ведь именно он собрал английскую армию, которая обратила врага в бегство. Битва была выиграна до того, как Максимилиан совершил быстрый бросок, чего Гарри не мог ему простить. Однако настроение короля улучшалось по мере поступления рапортов о ходе событий. Французов преследовали на протяжении 3 миль, после чего было взято несколько высокопоставленных пленников, в том числе доблестный шевалье Боярд и герцог де Лонгвиль. Гарри повеселел, с ликованием думая о том, какие крупные выкупы можно будет получить за них. Появились Брэндон и сэр Генри Гилдфорд. Оба сияли улыбками. Брэндон был маршалом королевской армии и вел в бой авангард. Гарри своими глазами видел, как доблестно тот проявил себя, а Гилдфорд прекрасно справился с ролью знаменосца короля. Оба настоящие храбрецы, мужчины, которыми можно гордиться. Через 6 дней Теруан сдался, и Гарри с триумфом въехал в город, чтобы получить ключи, ожидая, что жители будут приветствовать его как освободителя. Однако немногочисленные горожане, выбравшиеся из своих домов, встретили его угрюмым молчанием и глядели на него из-под лобья, когда он проезжал мимо. Люди выглядели истощенными и оголодавшими. Ну и по делам им. Надо было сдаваться сразу. Видя ненависть на лицах теруанцев, Гарри почувствовал, как у него мороз пробежал по коже. «Пусть солдаты разбирают стены», — приказал он. «Потом сожгите город, но сперва прогоните людей. Их не должно быть на землях императора». «Его святейшество шлет вашей милости свои поздравления», сказал неделей позже Олси, сидящим за столом над остатками прекрасной трапезы Гарри и Максимилиану. Гарри бросил взгляд на императора. Прислал ли папа Лев поздравления и ему тоже? Если Максимилиан и был обижен, то виду не подал. Но Гарри уже усвоил, что этого человека нелегко понять. Старый лис сидел и улыбался. «О, и вот что, сир! Королева снова написала вам. Она желает получить новости от вас. Справляется о вашем здоровье и полагается на Господа в том, что вскоре вы вернетесь домой с очередной славной победой. Ваша милость, она говорит, что не успокоится, пока не получит от меня известий». «Я напишу ей», — пообещал Гарри. «С ней все хорошо». Ему нужно было знать, что ее беременность протекает благополучно. «Судя по всему, да», — Олси улыбнулся. «Она сообщает, что была очень занята изготовлением штандартов, знамен и эмблем, чтобы послать их нам». «Они нам понадобятся, ведь наша следующая цель — покорение Булони», — сказал Гарри. «Когда она и Кале окажутся в наших руках, мы сможем распоряжаться каналом и используем порты как плацдармы для доставки новых солдат. Сперва, я думаю, нам следует отправиться в Лиль и повидаться с моей дочерью-регентом. Она с большим интересом следила за нашей компанией и будет рада принять вашу милость». Гарри никогда не встречался с эрцгерцогиней Маргаритой, но часто обменивался с ней письмами, как правитель с правителем, и постоянно удивлялся, обнаруживая, что имеет дело с женщиной, которая стоит на тех же политических позициях, и восхищался ее способностями. Она правила Нидерландами и Бургундией мудро и основательно, хотя правление женщины противоречило естественному порядку вещей. Женщины не обладают такими способностями, как мужчины. Они создания подчиненные, слабые и эмоциональные. Тем не менее, и среди них имелись исключения, к примеру, мать Кейт, королева Изабелла, и сама эрцгерцогиня Маргарита. Бабушка Гарри, леди Маргарет, тоже входила в число этих почтенных дам. «Я бы предложил вам взять город Турне», — сказал Максимилиан. «Он расположен рядом с Лиллем, и таким образом мы утвердили бы свое владычество на Востоке». «Но как же Булонь?» Гарри считал, что его план лучше. «Мы отправимся туда позже». «Отсрочка будет недолгая», — сказал себе Гарри. «Сезон военных кампаний продлится еще много недель, прежде чем наступит зима». В Лиль они прибыли в начале сентября, как раз в тот момент, когда армия Гарри брала в кольцо Турне. Маргарита устроила им пышный прием со всеми возможными почестями. Вечером после пира Гарри продемонстрировал свои музыкальные способности. Играл для всей компании на лютне, арфе, лире, флейте и роге, чем заслужил громкие овации, а после, проворный как олень, танцевал до зари. Затем последовали 3 дня торжеств и развлечений. Бургундская знать поспешила выказать английскому королю свое почтение. Гарри осыпали похвалами, а дамы так и велись вокруг него. Предполагалось, что он будет отдыхать. Но Гарри получал удовольствие, удивляя всех своей энергией. Он бился на турнире перед эрцгерцогиней и ее очень серьезным с виду 13-летним племянником Карлом, наследником Кастилии, который имел такой тяжелый габсбургский подбородок, что, казалось, рот у него все время приоткрыт. Гарри стало жаль мальчика, отец которого Филипп Бургундский умер молодым, а мать, сестра Кейт, прекрасная страдалица Хуана, как говорили, сошла с ума, и ее заточили в монастырь. Кастилией же от ее имени стал править Фердинанд. Гарри не знал, верит ли этим россказням о Хуане. Он легко мог представить, что старый пройдоха Фердинанд распустил слухи о безумии королевы Хуаны, чтобы получить власть над Кастилией. Но все же поговаривали, будто она не давала захоронить тело своего супруга и месяцами возила его по Испании, открывала гроб и целовала труп. Человек в здравом уме такого делать не станет. Ему хотелось, чтобы Карл отбросил чопорность и наслаждался жизнью, так как был обручен с сестрой Гарри, красавицей Марией, и Гарри желал, чтобы она обрела счастье в браке. Но потом Гарри забыл про мальчика, увлекшись поединками с Брэндоном и защитником императора Гийомом Гислином, и сломал множество копий под оглушительный приветственный рев зрителей. На следующий день Гарри демонстрировал свое искусство в стрельбе из лука, соревнуясь в этом с герцогом де Лангвилем, а вечером танцевал с Маргаритой и ее дамами. В зале горело множество свечей, и было так жарко, что он, скинув дублет и туфли, продолжил танцевать в расшнурованной рубахе и чулках, примечая, как эрцгерцогиня украдкой бросает восторженные взгляды на его поросшую золотистыми волосками грудь. Гарри улыбнулся про себя. В юности Маргарита была замужем за братом Кейт, несчастным инфантом Хуаном, который умер молодым, как и брат Гарри Артур от чахотки. Ходили слухи, будто любвеобильная молодая жена уморила его в брачной постели. Не только Гарри положил глаз на Маргариту. Брэндон уже 2 года как вдовец, почти не отводил от нее глаз. Когда в танцах наступил перерыв и подали закуски, Гарри вернулся на свое место за стоявшим на помосте столом и подозвал к себе друга. «Вижу, вы любуетесь эрцгерцогиней», — шутливо заметил он. Брэндон вспыхнул. «Неужели это так заметно?» «Да». «Думаю, не ошибусь, если предположу, что тут все шепчутся об этом». Гарри ухмыльнулся. «Она очень миловидная женщина. И ее отец смотрит на вас своим орлиным габсбургским оком. Отношениям Англии с империей не пойдет на пользу, если вы оскандалитесь». «Я вовсе не собирался этого делать», — обиженно возразил Брэндон. «У меня на уме нечто гораздо более серьезное». Гарри присвистнул. «Честное слово, Чарльз, вы метите высоко». «Вы возражаете?» «Хочу напомнить, что вы обручены с Элизабет Грей». Брэндон фыркнул. «Помолвки расторгают. Уверен, отыщется какое-нибудь доказательство кровного родства». «Несомненно, если вам удастся выпутаться из этой истории с честью, я благосклонно отнесусь к вашему союзу с регеншей. Мне пойдет на пользу, если мой лучший друг прочно утвердится при ее дворе и будет блюсти интересы Англии». Брэндон улыбнулся. «Можете рассчитывать на меня в этом». «Я буду скучать по вас», — сказал ему Гарри. «Мы станем ездить друг к другу в гости. Полагаю, вы будете часто посещать Францию». «Непременно. Я решил разделить свое время между 2 королевствами. Тогда я буду недалеко. Гарри, я в вечном долгу перед вами. Эта леди сводит меня с ума, причем не только королевским происхождением и богатством». «Тогда идите, друг мой, и добивайтесь ее». «Следите за мной», — воскликнул Брэндон. Почетных гостей позвали на банкет, устроенный в павильоне посреди утопающего в дамасских розах дворцового сада. Когда подали сласти и напитки, Гарри подвел Брэндона к эрцгерцогине, которая разговаривала с двумя знатными дамами. Те при его приближении сделали реверанс. «Миледи, позвольте представить вам моего лучшего друга, сэра Чарльза Брэндона», — сказал король. Брэндон низко поклонился. Лицо Маргариты, имевшее довольно грубые черты, расплылось в улыбке. Эрцгерцогиня протянула ему руку для поцелуя. «Любой ваш друг, король Генрих. И мой друг тоже. Надеюсь, сэр Чарльз, вам нравится наше маленькое развлечение?» «Конечно. Особенно потому, что здесь находится такая великолепная и красивая дама», ответил Брэндон, пристально глядя на нее. Маргарита покраснела и стала больше походить на застенчивую девушку, чем на правительницу. «Мне говорили, что вы отличились при Теруане», — произнесла она. «Я оставлю вас поведать ее высочеству о ваших удивительных подвигах», — сказал Гарри. «Прошу простить меня, мадам, но, кажется, ваш отец хочет поговорить со мной». Максимилиан даже не смотрел в его сторону, но Гарри посчитал неплохой идеей оставить Брэндона с Маргаритой, чтобы тот обворожил ее своими чарами. «Едва ли ему придется сильно утруждать себя», — подумал Гарри, улыбаясь про себя. И был прав. Пока они с императором обсуждали тактику осады, парочка весьма оживленно о чем-то болтала. На следующий день Гарри и Максимилиан поехали в турне смотреть, как продвигаются дела. Гарри заметил, что Брэндон очень доволен собой. «Быстро же он управился», — рассудил король. Но его друг всегда легко добивался успеха у женщин. Это могло стать началом истории, которая принесет пользу им всем. Однако мысли о брачных интригах моментально вылетели у Гарри из головы после получения известий из Англии. Воспользовавшись отсутствием короля, Яков IV, вполне естественно для себя вступивший в союз с королем Людовиком, перешел шотландскую границу с армией в 80 тысяч человек и вторгся в Англию. Суррей спешно собрал войско и уже двигался на север. Кейт сообщала, что она сама находится на пути в Бекингем, где будет поднимать людей. Очевидно, она унаследовала воинственный дух своей матери. Нужно было срочно возвращаться в Англию. Как мог он пытаться захватить какой-то незначительный французский город, когда его трон под угрозой? Шотландцы — давние враги англичан, притом отчаянные. Было бы очень хорошо, если бы он встал во главе собранной с Суррием армии и разобрался с ними, как они того заслуживают. Гарри подумал и о своей сестре Маргарите, которой приходилось в этот момент разрываться на части, решая непростой вопрос — верность кому хранить? Отец не предвидел такого поворота событий, когда выдавал ее замуж за Якова. Их брак должен был знаменовать собой вечный мир. «Ха!» Максимилиан проявил сочувствие. «Вашему высочеству следует делать то, что необходимо. Жаль, конечно, снимать осаду, ведь уже появились признаки того, что решимость жителей Турне слабеет. Однако вам решать, что для вас важнее», — сказал он и в утешение похлопал Гарри по руке. Пока король обсуждал варианты возможных действий, у него разболелась голова. Олси считал, если повести армию домой, велика вероятность опоздать, так что бить шотландцев уже не придется. Советники поддерживали его. «К моменту возвращения вашей милости Суррей будет на севере. Он великий воин. Положитесь на него. В случае удачи Господь дарует вам победу над двумя вашими врагами». В конце концов, решение пришло само. Суррей разбил шотландцев в крупном сражении при Флодене в Нортумберленде. Яков остался на поле боя вместе с цветом шотландской знати и 10 000 соотечественников. Гарри стоял в своем шатре и смотрел на письмо Кейт. Голова у него шла кругом, ведь победа при Флодене была важнее любой другой, которую он мог одержать в этом году во Франции. Шотландии никогда не оправится от этого поражения. Ее новый король, Яков V, еще ребенок. Его страной будет править регентский совет. А всем известно, как склонны к предательству и несговорчивы шотландские лорды. Не зря же в Писании говорится: «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок». Да, это была знаменательная победа, и благодарить за нее нужно Сурия и Кейт, приложившую к этому успеху доблестные усилия. Гарри сам хотел вести в бой английскую армию, но Яков, этот вероломный, коварный Яков, опередил его и напал первым. Прошло несколько дней, а Гарри по-прежнему чувствовал себя уязвленным и обманутым. Наконец пришло новое письмо от Кейт, которая все так же ликовала по поводу того, что Господь послал подданным короля великую победу в его отсутствие. Читая послание супруги, Гарри втянул в себя ноздрями воздух. Она писала: «Я думаю, эта битва произошла к величайшей, какая только может быть чести вашей милости и всего вашего королевства, даже большей, чем если бы вы завоевали корону Франции». К письму был приложен кусок окровавленного дублета шотландского короля. Кейт послала его как трофей, объяснив, что хотела отправить тело, но совет не позволил ей сделать это. Она молилась о том, чтобы Господь поскорее вернул Гарри домой, так как без него ей нет радости в жизни, а сама тем временем собиралась совершить паломничество к Богоматери Уилсингемской. Тут Гарри понял, что с беременностью Кейт все в порядке, раз она поедет молиться об обретении сына и наследника для Англии, что увенчало бы окончательным счастьем недавние победы. Все шло, как и должно было. Шотландцы разбиты, французы потерпели поражение. Турне пал перед Гарри с такой же легкостью, как осенний лист с дерева. Это был победоносный год, и Гарри следовало торжествовать. Но из головы не шли слова Кейт. Она умолила его успех, обнулила его в сравнении со своим. И времени пойти на Булонь и одержать победу там, отчего его самоощущение улучшилось бы, не оставалось, потому что наступила осень, и сезон военных кампаний завершился. Гарри подписал с союзниками договор, который обязывал их совершить совместное вторжение во Францию не позднее июня следующего года. По его условиям, брак Марии с инфантом Карлом должен был состояться к маю. Гарри остался в Бургундии еще на 3 недели. Эрцгерцогиня организовала турниры и пиры, дабы отпраздновать славные победы. Брэндон продолжал маневрировать вокруг нее, ясно давая понять, каковы его интересы, и Маргарите, похоже, доставляли удовольствие его ухаживания. И вот однажды, поздним вечером на банкете, он вынул из кармана золотой перстень и надел ей на палец, одновременно с этим стянув одно из ее колец и нацепив его на свою руку. Эрцгерцогиня удивленно взглянула на него, а потом засмеялась. «Это дерзость с вашей стороны, сэр Чарльз. Люди решат, будто мы помолвлены». Она не казалась рассерженной. Гарри подошел к ним. «Я от всего сердца рекомендую вам этого доброго рыцаря в качестве супруга, мадам». «Неужели?» — отозвалась Маргарита. «Как видите, я все еще ношу траур по моему дорогому покойному супругу, герцогу Савойскому. Я пока не думала о новом браке, однако могла бы изменить свое мнение, если бы появился достойный партнер». Эрцгерцогиня улыбнулась, и на ее щеках заиграли ямочки, а затем ушла. Но тут появился Максимилиан, яростно сверкая глазами на Чарльза и Гарри. «Постойте, дочь моя!» — громко окликнул он Маргариту. «О чем вы думаете? Принцессы Габсбургов не выходят замуж за низкородных рыцарей?» Гарри поморщился, услышав столь обидные для Брэндона слова. Ведь тот так храбро сражался за него и императора. Маргарита улыбнулась. «Сир, любые сплетни обо мне и некоем джентльмене — гнусная ложь». Люди не отрывали от них глаз и жадно внимали. Гарри почувствовал, что ему пора вмешаться. «Мадам, я прошу прощения за любое неудовольствие, которое могла причинить вам шутка моего друга». «Пустяки», — с улыбкой произнесла Маргарита. Максимилиан кивнул. Если Брэндон рассчитывал продолжить ухаживание, его ждал подъем на крутой холм с весьма незначительной надеждой на успешное достижение вершины. Тем не менее, казалось, он решительно настроен начать восхождение. Торжества продолжились в вихре перов и танцев. Однажды вечером Гарри и Брэндон потихоньку ускользнули и переоделись в костюмы из золотой парчи. Потом вернулись в главный зал и исполнили представление масок, в котором танцевали и пели для всей компании. Затем они сбросили с себя верхнюю одежду и раздали ее дамам. Гарри протянул свою шапку смеющейся молодой брюнетке, вдруг оказавшейся у него на пути. Землистого цвета лицо девушки раскраснелось от вина, хотя едва ли ей было больше 12 лет. «Кто вы? Прекрасная дева!» — спросил Гарри, сам тоже не вполне трезвый. «Ваша милость, я Анна Болейн», — ответила девушка, исполняя очень изящный реверанс. «Мой отец, сэр Томас, служит у вас послом». Она игриво поправила на голове золотую шапочку, надетую поверх закрытого жемчужной сеточкой узла волос. «Вам идет», — сказал Гарри. «Не доставите ли вы мне удовольствие, потанцевав со мной, мистерс Анна?» Она снова сделала реверанс, и король повел ее в живом брандле. Оба они скакали и дрыгали ногами, а придворные образовали вокруг них кольцо и громко хлопали. «Браво!» — крикнула стоявшая рядом с Брэндоном регенша. «Браво, Гарри!» — подхватил Чарльз. Музыка смолкла, король поклонился, поблагодарил Анну Болейн и отвернулся от нее. На другом конце зала среди дам эрцгерцогини он заметил гораздо более привлекательную особу с пухлыми губами. Глаза ее призывно загорелись, когда он приблизился к ней и с поклоном протянул руку. Пока они пересекали зал в обратном направлении, девушка назвала ему свое имя. «Этьенетта де Лабом, дочь французского дворянина». Она была очаровательна. Три танца они исполнили вместе, и Гарри не хотелось расставаться с ней. «Почему нет?» — спросил он себя. «Кому какое дело? И Кейт ничего не узнает. О ее беременности теперь уже известно всем. Учитывая, какого напряжения сил потребовало от нее исполнение обязанностей регента, чудо, что она все еще не лишилась ребенка, за что они должны горячо благодарить Господа. Даже если бы он сейчас был в Англии, то не мог бы притронуться к супруге. Но он ведь мужчина, со своими естественными потребностями». В конце следующего танца сальтареллы Гарри поймал взгляд Этьенетты, наклонился и поцеловал ее в губы. С этого все началось. Этьенетта оказалась не просто чуткой любовницей. Гарри обнаружил, что ему приятно беседовать с ней. Она была остроумной и смотрела на вещи реалистично, ничего от него не требовала, а просто наслаждалась моментом. Чтобы им легче было видеться тайно, Этьенетта переодевалась в пажа, закручивала высоко на голове волосы и надвигала на глаза шляпу, скрывая лицо. В таком виде она приходила к Гарри, и они забирались в постель, давясь от смеха, чтобы стоявшие за дверями стражники не услышали их. «Отец ищет мне супруга среди лордов», — сказала Этьенетта, когда они лежали, обнявшись после соития. Ее светлые локоны рассыпались по подушке. «Брак может быть прекрасным», — пробормотал ей в ухо Гарри. «Любовь и дружеские отношения между мужем и женой — это благословение, которое нужно ценить и беречь. Меня пробирает дрожь при мысли о том, как Господь вверил мне мою королеву и как я должен обращаться с ней, чтобы, когда Бог затребует свое назад, я вернул бы ее ему такой же чистой, как получил». «Никогда не слышала, чтобы мужчина так говорил о своей жене», — отозвалась Этьенетта. «Вы явно любите ее, «Тогда почему вы здесь со мной?» «Потому что вы здесь, а она за морем, и я, как и вы, не могу жить монахом». Гарри привлек ее к себе. «Я не использую вас, мой маленький паж. Вы очень дороги мне, и я беспокоюсь о вашем будущем. Когда выйдете замуж, дайте мне знать об этом, и я пришлю вам 10 000 крон вдобавок к вашему приданому». «Вы сделаете это для меня?» — удивленно спросила Этьенетта и села. «Как я это объясню?» «Вы можете сказать, что, находясь здесь, я проявил к вам и другим юным леди отеческий интерес. А теперь идите и поблагодарите меня как следует». Гарри снова сгреб ее в объятия и принялся нежно ласкать.